А когда он попытался встать, сразу упал, так как ноги его оказались спутаны той же гадостью. И вдруг из-за спины у него появился здоровенный паук. Он-то и начал обматывать Бильбо паутиной, пока тот дремал. Бильбо видел его глаза, чувствовал, как притрагиваются мохнатые лапы. Паук трудился на совесть, опутывая и опутывая Бильбо своими мерзкими нитями. Хорошо, что Бильбо вовремя очнулся. Еще минута, и он бы уже не смог шевельнуться. И тогда паук впрыснул бы ему яд, как проделывают с мухами обыкновенные пауки. Я стал отчаянно отбиваться от гадкой твари кулаками и вдруг вспомнил про кинжал. Как только выхватил его, паук сразу отпрыгнул назад, а я тем временем перерубил нити, опутывавшие мои ноги. Теперь настал мой черед нападать, и я накинулся на паука. Если бы паук знал, что ему грозит, он бы пустился на утек сразу. Но он явно не привык к добыче с таким жалом. И Бильбо успел нанести ему удар кинжалом в голову. Паук заскакал, заплясал, дико задергал лапами. И тогда Бильбо уложил его вторым ударом. Но тут же упал сам и надолго потерял сознание. Когда он пришел в себя, его окружал обычный тусклый дневной полумрак. Паук лежал рядом мертвый, клинок кинжала был в черных пятнах.